Война. Во второй раз Элли выступила перед Большим Советом гораздо смелее. Ее уже мало смущали ряды придворных в разноцветных одеждах и величавая осанка королей. Не дрогнувшим голосом Элли объявила ультиматум страшилы. К большому разочарованию ребят он не произвел желательного действия. А дело объяснялось весьма просто. Короли и придворные, проспавшие несколько столетий, никогда не воевали и совершенно не представляли себе, что такое война, как она ужасна. Первым выступил воевода Гаэрта. Он знал о войне из старинных летописей, написанных 1000 лет назад. «Война! Хо-хо!» — оглушительно кричал он с трибуны. «Война — это веселое дело! Война — это поход! Бьют барабаны трам-там-там! Мы разбиваем врага, забираем добычу, амбары с пшеницей, бочки вина, скот, птицу! Какой пир мы учиним после победы! Хо-хо!» Перечисление трофеев произвело на членов совета большое впечатление. У них заблестели от жадности глаза. Тут вмешалась Элли. Не выдержав, она закричала со своего места. «Вы ничего не знаете о войне! Война — это кровь, страдания, смерть! Но почему вы так твердо уверены, что победите?» Гаэрта ответил. «В этом нет никакого сомнения! У нас драконы, у нас звери! Да стоит напустить на верхнюю армию 1000 шестилапых, не покормив их суток двое, и они всех разорвут в клочки!» Гаэрта торжествующе сошел с трибуны. Элли помрачнела. Она поняла, что у подземных королей есть действительно мощные средства борьбы. Выступил Ментахо. Из всех королей он был самый умный. Ментахо не разразился воинственными криками. Он просто сказал: «Конечно, война — это не такая веселая прогулка, как старается представить воевода Гаэрта. Я сознаю наши слабости. Если мы выйдем наверх, мы ничего не будем видеть, и враги заберут нас голыми руками. Наши драконы и шестилапые в верхнем мире тоже будут слепы. Но мы не собираемся идти наверх. Зачем нам это? Ведь не мы затеваем войну. Это нам грозит правитель изумрудного города. Что же, пусть приходит. У нас есть чем встретить неприятеля. И тут Гаэрта прав». Элли с ужасом осознала, что Ментахо говорит совершенную истину. Верхней армии ждет гибель, если они спустятся в этот чуждый, незнакомый для них мир. Выступавшие далее ораторы поддержали Ментахо. Решение было такое: нашествия верхних не боятся, но на всякий случай готовятся к его отражению. Фею Элли не отпускать до тех пор, пока она не расколдует священный источник. Отговоркам Элли не верить. Таинственно вступив в сообщение с верхними, она доказала, что обладает волшебной силой. А в это время наверху подготовка к Великой войне шла полным ходом. Как только Кагикар принесла смелому льву весть о том, что Элли в беде, по лесу тотчас понеслись вестники-зайцы, крича на всех перекрестках, что царь-лев собирает всеобщее ополчение. Чтобы косых гонцов не съели тигры и леопарды, было объявлено великое перемирие. Отныне хищники не смели обижать своих младших братьев, а уж если кому приходилось не втерпеж, тот мог пожевать травки или утолить голод фруктами. Серьезным препятствием на пути в голубую страну являлась большая река, на переправе через которую когда-то терпели бедствие Элли и ее друзья. Тигры, леопарды, пантеры, рыси не любили воды, да и сам лев пускался вплавь лишь в случае крайней необходимости. Но в лесу были речки, а в речках жили бобры, великие строители плотин. В тот же вечер все бобры были мобилизованы, и из них сформировали строительный полк под командой главного инженера острые резцы. Полк отправился вперед, получив задание за один день построить наплавной мост через большую реку. К бобрам прикомандировали батальон обезьян, шимпанзе, макак и павианов, тащивших огромные пучки лиан связывать бревна. Как только строители подошли к реке, закипела работа. Бобры подгрызали деревья, росшие по берегам, и сталкивали их в воду. Там они подводили одно бревно к другому, а шимпанзе и макаки скрепляли их веревками-лианами. К назначенному сроку мост был готов, и связисты-попугаи полетели доложить об этом главнокомандующему. В полдень начался великий выход из леса. В чинном порядке шли один за другим батальоны ягуаров, кугуаров, медведей, шли роты пум, рысей, пантер. Особая воинская часть была сформирована из обезьян-ревунов. От них не ждали непосредственного участия в битве, но их громовой рев должен был внести смятение в ряды противника. Обоз составляли мощные буйволы, туры и зубры. Они несли на спинах связки бананов и других фруктов. Продовольствие для армии, хоть и не очень прельщавшее хищников, но годное для утоления голода. Простившись с женой и детьми, лев отправился во главе роты тигров. Это была его личная гвардия. Полководца сопровождали птицы-адъютанты и птицы-секретари. Адъютанты должны будут передавать распоряжение главнокомандующего, а секретари вести летопись похода и ведать распределением продовольствия. Лев очень гордился тем, какой мудрый распорядок он установил в войске. Он жмурился и мурлыкал от удовольствия, как огромный кот. В фиолетовой стране тоже готовились к походу. У мигунов уже был военный опыт. Они ходили против деревянной армии Урфина Джуса и разбили ее. У них имелось вооружение, знаменитая пушка, треснувшая после первого же выстрела. Пушку можно было починить, но никто не умел делать порох. Это осталось секретом великана из-за гор. Кроме пушки были топоры и железные колотушки с шипами, насаженные на длинные рукоятки. По дорогам маршировали роты мигунов, проходивших воинскую науку под командованием фельдмаршала Дина Геора. Жители изумрудной страны совсем не отличались воинственностью, но и они собирались выступить в поход с серпами, косами, лопатами и вилами. Сигнал к выступлению должен был подать Страшила, но он ждал подхода звериного войска.